Глава 18. Я буду использовать берсерка Артпе. У вас нет роскоши общаться прямо сейчас. Этот ублюдок мгновенно оказался перед ними. Единственное, что осталось за героями, это стена, блокирующая путь назад. Следовательно, Майтл, не колеблясь, активировала свое умение берсерка. Она побежала к врагу. «Мне не нравится, что ситуация диктует нам условия», — ворчал Артпе, немедленно активируя связь маны. Он дотянулся маной до Майтл, позволяя щиту вращаться как средству защиты для себя. Он осторожно поднялся по лестнице. Взгляд Артпе не отрывался от Майтл и рыцаря смерти, столкнувшихся друг с другом. «Как и ожидалось, ты обладаешь огромной силой, когда используешь свой меч. Но это несравнимо с твоей фактической силой. Тем не менее, ты не можешь стать героем, используя меч, направляемый яростью». «Я тот, кто размахивает мечом, поэтому мне все равно, что помогает мне. Меня не волнует гнев это, грусть или счастье. Я выиграю в противостоянии с тобой, чтобы защитить Артпе. Ты никогда не дотронешься до Артпе». «Если бы я был чем-то похож на врагов, с которыми ты сталкивалась до сих пор, ты могла бы сделать то, о чем говоришь. Однако опыт и сила 500 рыцарей смерти были объединены во мне, чтобы завершить меня. Как ты смеешь говорить такие надменные и дерзкие слова по отношению ко мне?» Мощный звук, обменивающихся ударами мечей Майтл и рыцаря смерти, разносился по залу. Конечно, тот, кто получил урон и отступил, была Майтл. Если бы у нее не было наручей, защищающих запястья, она бы пострадала намного сильнее. «Когда было 500 самостоятельных монстров, это была бы битва с приличными шансами. Вы провернули дешевый трюк с помощью связующей передачи, используя самоубийство». «Твои слова бессмысленны». У Майтл уже была читерская физическая способность, превышающая ее фактический уровень. Кроме того, она смогла также активировать умение берсерка. Она могла даже с легкостью поиграть с рыцарями смерти 150 уровня на досуге. Однако противник, с которым девушка столкнулась сейчас, был монстром, созданным объединением сил 500 рыцарей смерти после использования связующей передачи. Артпе немедленно воспользовался своей способностью чтения всего сотворенного, чтобы проверить монстра. Общая разница в способностях была невероятная. Тот факт, что Майтл смогла мгновенно восстановить свою позицию после полученного удара, уже был подобен чуду. Она даже устремилась в контратаку. «Разница в нашей силе ясна, о герой. Будешь ты по-прежнему мешать мне и защищать этого презренного мальчишку? Будешь ты делать это, когда единственное, что тебя ждет, это отчаяние и смерть? Будешь ли ты жертвовать собой до конца для совершенно незнакомого тебе человека?» Майтл не ответила на его слова. Она просто атаковала монстра. Магическая энергия внутри полуторного меча была хорошо развита ею. Мощные колебания энергии даже заставляли подрагивать длинный меч. «Какого черта?» Удивительно, но на этот раз монстру не удалось оттеснить героиню. Когда кто-то сталкивался с противником, превосходящим ее в боевых возможностях, Майтл получала неожиданное развитие. Дух девушки поднялся вверх, когда она оттолкнула от себя монстра, после чего она закричала жестким голосом. «Что случилось с духом, который ты показывал раньше? Разве в тебе не должно быть 500 тебе подобных? Кажется, вам просто нечего продемонстрировать». «Это было просто совпадение», — бронированный рыцарь отметил эту ситуацию как простое совпадение. Но Артпе, который пользовался способностью чтения всего сотворенного, быстро понял, что именно сейчас произошло. Пока Майтл фехтовала, она использовала трюк, чтобы укрепить свое тело с помощью безоружного боя. Казалось, что она слегка бросилась на клинок, используя навык сокрушительного удара. Так она смогла сражаться наравне с рыцарем смерти. Это выглядит просто, но на самом деле использует два основных навыка боя, используя при этом активные умения. Когда она обменивалась с монстрами ударами, она поняла свои недостатки и восполнила их, используя другие навыки. «Мне показалось, что я это выдумал. Но у 13-летней девочки на самом деле есть такая боевая способность». Помимо потребления маны, требовался высокий уровень интеллекта и выносливости, чтобы провернуть это. Но она сделала это с такой легкостью. Ее вид заставлял его застыть и в то же время восхищаться ею. Она сражалась с закованным в броню рыцарем, но на ее лице не было видно ничего подобного. Она проверила Артпе. «Артпе, твоя мана!» «У меня ее достаточно!» По правде говоря, он не знал, хватит ли ему маны. Если бы она продолжила потреблять магическую энергию в таком темпе, даже у Артпе закончилась бы мана. Тем не менее, он не хотел, чтобы Майтл оглядывалась на него, поэтому говорил так уверенно. Конечно, он втайне потреблял зелье маны. «Отлично!» Майтл никогда не сомневалась в Артпе. Она всегда доверяла ему, поэтому на лице Майтл появилась улыбка, когда она услышала его слова. Она снова бросилась вперед против своего врага, используя умение сокрушительного удара. «Тогда я смогу выиграть! Ха-ха-ха!» Еще раз Майтл и Рыцарь Смерти обменялись ударами. Майтл не смогла в совершенстве исполнить сокрушительный удар. Используя свой меч, она ударила в то же место, в которое била и в прошлый раз. Однако Рыцарь Смерти быстро догадался о ее тактике. Закованный в броню рыцарь издал крик, повернув клинок, изменяя точку ее удара по своему мечу. «Ты довольно умна. Я думал, что в твоей голове только любовь, похоть и гнев». «Это верно. У меня в голове только это, но этого будет достаточно». «Это смешно». Даже если бы его сила и опыт были собраны в единое существо из множества подобных ему, у Рыцаря Смерти было снаряжение, которое было примерно 150 уровня. Это был отличный тактический план – атаковать оружие, а не самого монстра. Никто не научил ее этой тактике, но она выполняла ее. Неизвестно, понимает ли она, что вообще делает. «Твои намерения заслуживают похвалы, но этого действительно будет достаточно. Даже если я чувствую, как твой гнев усиливается, твоя рациональность угасает, ее заменяют твои инстинкты. Они затуманивают твой клинок. Только этот факт позволяет мне действовать медленнее. Мне просто нужно подождать момента, когда мой меч сможет пронзить твое сердце». «Я не позволю тебе делать то, что тебе хочется». Сражение Майтл с Рыцарем Смерти постепенно разворачивалось. Фехтованию Майтл обучалась через постоянные живые сражения. Она атаковала только слабые места Рыцаря Смерти. Он использовал свои ветеранские навыки, чтобы отбрасывать все удары меча. Обе этих атаки не касались защитного снаряжения друг друга. Основной урон получало их оружие. «У тебя нет шансов!» «Это мои слова!» Рыцарь Смерти наивно считал, что Майтл достигла вершины своих способностей. Однако только Артпе знал правду. Ответ был прост. Майтл все еще развивалась. Эффект навыка Берсерка не ограничивался мечом. Вместо этого ее чувства обострились до крайности. «Слабачка, это просто невозможно для тебя, что бы ты ни пыталась сделать!» «Да, я слаба, однако я стану сильнее». «Если бы кто-то мог стать сильнее, просто сказав это, в мире не было бы столько практиков». Меч снова столкнулся с мечом. Щит Рыцаря Смерти устремился к голове Майтл, но лишь напрасно разрезал воздух. Впоследствии Майтл пнул ублюдка по колену, и позиция Рыцаря Смерти пошатнулась. Он был отброшен назад, словно ударился о пыльный мешок. Девушка немедленно последовала за ним и ударила мечом. Это была техника, которую она не демонстрировала до сих пор. Как уже говорил Рыцарь Смерти, у нее никогда не было возможности прокачивать свое владение мечом, противостоя врагу, который был на одном уровне с ней. Однако в первый раз девушка столкнулась с врагом, который оказался Рыцарем Смерти, и у нее не было иного выбора, кроме как бороться с ним, используя навыки высокого уровня во владении оружием. Случайно или нет, но эта возможность дала ей шанс собрать все ее методы воедино. Раньше она размахивала мечом, следуя своему инстинкту, но теперь ей открывались и другие способы владения мечом. Теперь Майтл знала, как ей нужно было перемещаться. Ее тело осознало, как максимизировать силу своего меча. В принципе, рыцарь смерти стал ее наставником на один день. Майтл, уровень 124, фехтование 19 уровень, безоружный бой 16 уровень. В режиме реального времени ее умения безоружный бой и фехтование возросли. Ее простые и жесткие удары меча теперь имели некоторую вариацию и утонченность. В ней был другой уровень силы, когда она делала шаг вперед или назад. Удары, с которыми она не могла ранее противостоять ему, теперь безнаказанно позволяли ей блокировать вражеские атаки. Сначала рыцарь смерти осознал, откуда к нему движется клинок. Но прежде чем он успел понять, что далее произойдет, он осознал, что не сможет этому чему-то противостоять. «Ты тварь! Как?» «У тебя нет ничего другого, что ты можешь мне показать. И если это так, то тебе никогда не победить меня!» «Как? Что это за чертовщина?» Была разница между знанием ответа и ответом, который был выгравирован в твоем теле. Однако эти две вещи были целиком взаимосвязаны для Майтл. Это было невероятно. Она была таким удивительным героем, что подобная невероятная вещь была вполне возможна. «Ты действительно невероятна. Когда ты впервые вошла в подземелье, я не мог поверить, насколько ты неопытна. Что сделало тебя такой? Это из-за твоей связи с этим замаскированным человеком? Как может твой чистый разум не ухудшиться, связавшись с ним?» Майтл не ответила, поскольку использовала свой сокрушительный удар. Конечно, оно развивалось во время всей битвы. Рыцарю смерти пришлось приложить гораздо больше сил, чтобы блокировать ее удары. Тем не менее, у рыцаря смерти все еще было достаточно свободного места. «Даже если ты сумеешь быстро расти, должна быть стена, в которую ты упрешься, не сумев ее перепрыгнуть. В конце концов, ты упадешь на колени и умрешь. Ты понимаешь разницу в количестве маны, которой мы обладаем? Посмотрим, как долго ты сможешь размахивать мечом с такой же силой». «Не имеет значения. Я смогу защитить Артпе». «Ты ставишь свою жизнь на защиту этого бесполезного человека? Твоя жизнь стоит так мало, героиня. Ты не должна жертвовать собой ради такого человека, как он. Ты должна пожертвовать собой ради человечества». «Я сама выберу, кого мне защищать. Меня не интересуют люди, с которыми мне еще предстоит встретиться. Самый дорогой для меня человек сегодня — это Артпе». Если бы кто-то увидел это зрелище, можно было бы подумать, что это была сцена кульминации, где каждая сторона утверждала, что именно она была праведной. Но если говорить откровенно, то это была простая битва с боссом подземелья для новичков. Артпе был немного озадачен, наблюдая за жестокой схваткой со стороны. «Этот ублюдок относится ко мне как к королю демонов». Когда они с Майтл вступили на 35-й этаж, он вспомнил, как ярость четырех рыцарей смерти была сосредоточена именно на нем. В настоящее время рыцарь смерти замер перед Майтл, потому что защита Артпе была абсолютной. Если бы Артпе дал ему шанс, рыцарь смерти немедленно попытался бы обезглавить парня. Если бы Артпе был убит, связь маны между ним и Майтл была бы аннулирована. В свою очередь, Майтл не смогла бы сохранить свой навык берсерка активным. Он использовал действенную тактику. «Я не могу вступить в бой. Я должен ждать, пока не узнаю, что уготовлено мне судьбой. Эта ситуация настолько похожа на действие самого слабого из четырех небесных царей, что у меня нет слов, чтобы сказать что-то в оправдание». Если бы его жизнь не была на кону, он бы не заботился о том, был он главным героем или третьим лишним. Однако если голова будет отделена от его тела, то герой слегка притомится. Это была жалкая ситуация. Тем не менее, я уже не самый слабый среди четырех небесных царей. Артпа издал горький смешок, подняв щит. Казалось, этот ублюдок был слишком шокирован талантами Майтел, в которых он ошибся. У Майтел был действительно невероятный талант, который мог поразить любого. Однако лицом, ответственным за усложнение ситуации, был Артпе. На его губах появилась порочная улыбка. Рыцарь смерти, вероятно, думал, что Артпе поставил все на то, что героиня станет его охраной. Конечно, этого бы никогда не произошло. Артпе действовал так, будто он прятался за ней, как за щитом. Но он уже растратил от нескольких сотен до нескольких тысяч очков маны. В этом процессе он потребил уже 5 бутылок зелья восстановления маны. У него осталось только одно подобное зелье. Заклятие связующей передачи по-прежнему покрывает все это подземелье. Если быть точным, то оно покрывало подземелье 6 до 35 этажа. Если бы Артпа не потрудился с ним, им пришлось бы сражаться со всеми монстрами еще на 6 этаже. Они бы точно погибли. В любом случае, Артпа спутал связующую передачу, давлевшую на это подземелье, сумев разделить его на несколько этажей. Это означало, что восстановившиеся монстры, появившиеся, скажем, на 6 этаже, понятия не имели о том, что происходит. Они были связаны только с монстрами на том этаже. И им придется ждать, пока перед ними не появятся претенденты. Это останется таким, пока он не отменит свои изменения в связующей передаче. Так что если... Что произойдет, если я отключу ограничения, которые создал в связующей передаче? Ты думал об этом? Артпе преднамеренно произнес эти слова вслух. Он сделал это, чтобы отвлечь монстра. Что? Его план был очень эффективным. На короткое время рыцарь смерти прекратил размахивать своим мечом. Как будто она ждала этого момента. Майтел оттолкнулась ногами от земли и подпрыгнула к рыцарю смерти. Девушка ударила его мечом, отчего раздался ясный звук, и меч рыцаря смерти сломался посередине. Рыцарь смерти наконец пришел в себя. Для того, чтобы восстановить равновесие, он сделал шаг назад. Он слегка сдвинул свой щит вперед, чтобы достать второстепенное оружие, выхватив длинный кинжал, после чего посмотрел на Артпе и Майтел. «Как ты думаешь, что можно сделать, сломав меч, а, герой? Я уже заметил, что ты потребляешь ману с угрожающей скоростью. Кроме того, неужели ты думаешь, что сможешь просто потрясти меня такими словами? Мальчик с гнилыми глазами. Нельзя делать то, что было полезно для нас». «Нет, ты совсем не прав». Связующая передача была навыком, который собрал запись всего, что было связано с магией. Он собрал боевой опыт, умения, магическую энергию и выносливость в одном месте. Однако она обладала просто невероятно большой слабостью. Было много причин, почему это магическое заклинание было запрещено. Однако эта слабость была самой фатальной и раздражающей для ее создателя. «Как ты думаешь, почему я держал щит до сих пор? Если ты подумаешь над этим, то, может быть, поймешь причину». Майтел дышала тяжело, когда она поднимала ярость из глубины себя, чтобы сразиться с рыцарем смерти. У последнего же не было выбора, кроме как отступить. Он попытался сохранить спокойствие, поскольку искал способ контратаковать. Артпе усмехнулся, глядя на рыцаря смерти. «Ха, Майтел, ты должна следить за появляющимися монстрами и изменениями окружающей среды». Он протянул несколько тысяч нитей маны до самого предела. Он связал части связующей передачи, чтобы отменить ранее внесенные изменения, которые он сделал год назад. Теперь он отменил все изменения, которые сам же и вызвал. «Ты действительно...» Подземелье начало трясти. Подземелье, которое было разделено на этажи, начало сливаться в один этаж в короткие сроки. Связующая передача, которая была разделена на мелкие отрезки, снова стала целой. Заклятие снова охватывало все подземелье. Потолки, отделявшие шестой этаж от 35-го, мгновенно растаяли. Скелеты и призраки, которые были отделены ранее, снова стали частью связующей передачи. Теперь они все падали сверху. Все происходящее теперь больше всего напоминало ад. «Возможно, ты пытаешься создать беспорядок этими действиями, но это совершенно напрасно. То, что ты сделал сейчас, можно назвать только самой идиотской ошибкой». «Это было невозможно сделать год назад, потому что моей выносливости и магической энергии бы не хватило. Это было невозможно сделать даже полгода назад». Артпе бросил свой щит в воздух. Весь прошлый год его техника владения щитом созревала. Он смог бросить его очень быстро и высоко. Он быстро и безжалостно убивал всех падающих зомби, скелетов и призраков. Однако, это возможно сейчас. Я был очень дотошным в подготовке этого. Связующая передача восстановила свою полную мощность, что означало, что все силы мертвых монстров будут переданы рыцарю смерти. Их сила, интеллект, выносливость, магическая энергия и... «Ублюдок! Ты получишь все проклятия, которые я наложил на каждого из них». Проклятия со всех убитых монстров суммировались. Мгновение ока движения рыцаря смерти замедлились. У Артпы на лице появилась злорадная улыбка, когда он смотрел на шокированного рыцаря смерти. Это была злая улыбка, которая хорошо сочеталась с королем демонов.